Глава 22. Где-то в Тверской области. Группа Стаса Кулагина. Князь Назаров действительно ничего не знал о своих пропавших воспитанниках. Но поскольку это был не первый случай побега из его школы, ничуть о них не волновался. Обычное дело. Хотят заработать, потому что стипендия — их единственный доход. Но у этих не выйдет. Назаров имел обширные связи в самых разных кругах общества. И давным-давно воспользовался ими, чтобы иметь уверенность, его первокурсники не попадут ни в одну бригаду черных охотников. Так что пусть погуляют. Но объявить их в розыск все же следует. Разумеется, он оказался прав. Почти. Стас Кулагин увел своих товарищей из школы сразу после несостоявшегося государственного переворота. Ясно же, что в такой момент их искать не будут. Полиция занята отловом членов свободного братства, никому нет дела до сбежавших кадетов. Подготовка влетела в копеечку, хотя запасались экономно. Минимум сменных шмоток, сухпайки, необходимые зелья. Плюс левый смартфон, который удалось оформить на доброго человека, наврав про больную мать и потерянный паспорт. Но основной бюджет ушел на покупку крутого пауэрбэнка. Смартфон заряжали только тогда, когда нужно было сделать звонок. Свои смартфоны, понятно, не брали, их могли отследить. Но даже самые неприхотливые, здоровые и выносливые люди устают от длительной жизни на природе. Если, конечно, они не какие-нибудь опытные геологи или двинутые туристы. Что уж говорить о 18-летних пацанах. «Достало!» — взрывается Игорь Чацкий и добавляет матерную тираду. «Не могу больше кашу жрать!» Он отшвыривает гнутую алюминиевую ложку. Та приземляется в кустах, и все пятеро назаровцев провожают ее мрачными взглядами. «Встал и подобрал!» — приказывает Стас Кулагин. Он командир. Парни давно и безоговорочно признали его лидерство. Но несколько недель в палатке, на поганом дешевом пайке, почти впроголодь, меняют многое. Особенно, когда все это бессмысленно. «Потом подберу!» — огрызается Чацкий. «Я сказал, подбери!» — повышает тон Кулагин. «Сейчас! Или подберу я, а ты будешь жрать тем, что сам себя вырежешь. Вон, из ветки!» Чацкий смотрит на него зверем, но встает и шарится в кустах в поисках ложки. «Может, переночуем все же разок в городе? К вечеру доберемся как раз», — осторожно предлагает рыжий Гладышев. «Но ясно же, что в этой точке тоже никого нет». «Сто раз обговаривали, что в город нам нельзя, даже в деревню. Если Назаров нас в розыск подал, то ориентировки везде разослали», — говорит Кулагин. «Может, и не везде», — бормочет Гладышев. «Кому мы, блин, нужны-то?» «Ты тупой. В общем, вы как хотите, а лично я в город не пойду. Мне нахрен не надо, чтобы меня в школу полицаи доставили как малолетку позорного». «Никому не надо», — спокойно говорит Урусов. «Но я думаю, что нужно возвращаться самим. Нас откровенно кинули уже 5 раз». «Это факт. Причем кинули команду Кулагина вовсе не старшекурсники, охотно поделившиеся координатами бригад черных охотников. Номера и пароли как раз были правильными». Кулагин вспомнил, как он говорил с первым бригадиром. «Лось!» «Ну?» «Волков забить хотим, бабам шкуры заделать. Возьмешь с собой? Нас 5, сработанные». «Кто номер дал?» «Мишка Перец. Он с вами летом гонял». «Понял. Аспекты у вас какие?» «Все стихийные, как на заказ». Этот самый Лось тогда согласился встретиться с ними, в Смоленске. Но пришлось согласиться. Там, в летней кафешке, он оглядел назаровцев, хмыкнул и покачал головой. «Сопливо еще. Валите домой». Уговоры и демонстрация плетений не помогли. Второй охотничий бригадир по кличке Шалый охотно назначил место встречи в Псковском лесу через неделю, дал точные координаты и предупредил: «На 5 минут опоздаете, ждать не будем». Назаровцы явились на 2 часа раньше. Бригада Шалова не явилась вовсе, абонент был выключен. Ждали полдня, не дождались. То же самое произошло еще 4 раза, но уже на второй до Кулагина дошло, что бригадиры черных охотников просто получили предупреждение от Лося. Мол, назаровские малолетки рвутся монстров бить, шлите их куда подальше. «Вот какая им разница?» — удивлялся мелкий ростом Васька Петров, когда это обсуждали. «Ну чё в натуре, жалеют они нас, что ли? Ну поубивают нас монстры, а охотникам-то чё? С них кто спросит? Нифига же не спросят!» «Это лось на тебя глянул, Лосёк, и понял, что такую мелочь даже жаба первого уровня лапой прихлопнет», — хохотнул Чаский. «А с тебя и ингредиентов не соберешь. И нахрен ты нужен?» «Да иди ты! Сам ты мелочь! Ты видал, я тому Лосю чё показывал? Там мои фаерболы не каждый старшекурсник отобьет. «Ну, значит, побоялся, что ты своими фаерболами раз и разлом со страху закроешь», — заржал Чацкий. «Делиться, суки, не хотят, да и все», — сплюнул Гладышев. «Не думаю», — покачал головой Урусов. «С нашими старшими они с радостью делятся. Видимо, считают, что мы недоросли, будем только обузой». Но проблема была не только в том, что их не брали в бригаду. Жить приходилось в лесу. Ходить за продуктами в поселковые магазины, причем на всякий случай, ходил туда один Чацкий. За пару недель до побега из школы он целенаправленно перестал бриться, и теперь вдобавку к облезлым усикам покрылся неравномерным белесым пухом от щек до шеи, хрен узнаешь. Только вот денег уже почти не осталось, хотя все 5 экономить привыкли с детства. Стас Кулагин хмуро осматривает своих парней, озлобленных, полуголодных и порядком уже оборванных. «В город не пойдем, перебьетесь. Я сейчас позвоню этому, на которого нас Валет навел. Вряд ли ж наврал. Попробовать можно». Валет оказался самым порядочным из всех бригадиров. Отказал назаровцам сразу, вместо того, чтобы гонять их в очередной лесок. Зато сказал, как связаться с еще одной бригадой. «Крипово», — коротко говорит Урусов. «Он, может, и не наврал, но предупредил, что сам бы связываться с этой бригадой не стал». «Слышь, опасаюсь». «Да мало ли, какие там у них между собой разборки», — возражает Гладышев. «А мы новички, нам пофиг. Звони, Стас». Набирая номер, который ему дал Валет, Кулагин на удачу не надеется. Просто решает для себя. Последний вариант надо использовать. А не выйдет и здесь, тогда вернемся. И плевать, что станем посмешищем для всей школы. На тренировках общественное мнение быстро изменится. Можно будет даже кого-нибудь особо смешливого не сильно покалечить. Чисто, чтоб ржать было больно, потому что челюсть свернута. В том, что за побег их из школы не выкинут, все назаровцы были абсолютно уверены. Князь Назаров исключал только лентяев. За любые проступки просто назначал наказание, типа драить сортиры. «Слушаю», — отвечает ему женский голос. Кулагин, включивший громкую связь, держит смартфон перед собой и чуть не роняет его от неожиданности. «Здравствуйте, я от Валета». «Вы номером не ошиблись?» «Скорее всего». Но Кулагин все же говорит условную фразу. «У меня овчарка на случку, ваш кобель подходит». «Ну, если мой кобель подходит», — насмешливо отзывается женщина. «Сколько вас?» 5. Все 4 стихийных аспекта. Опыт есть», — врет он. И чтобы не шляться зря, в очередной раз добавляет. «Мы молодые, но и школа Назарова». Пауза, во время которой 5 назаровцев теряют надежду. Но женщина, наконец, отвечает. «Карта есть?» «Да». «Скину координаты. Завтра в 7 вечера приходите». «Спасибо». Через минуту пикает смс-ка. «Баба, надо же!» — удивляется Васька Петров. «А то у нас девчонок нет. Много ты про баб понимаешь», — покровительственно отвечает Кулагин. «Повезло. Наконец-то. А что баба, так это еще лучше. Бабы, которые идут в боевики, они ж почти все безбашенные. А значит, осторожничать не будет. И разлом откроет побольше, и добычи будет валом». Если какой-то вопрос сидит в твоей голове безвылазно, лучше прислушаться к интуиции и разрешить его. В субботу рассказываю своей команде, чем намерен заняться. «Пять-пять», — вздыхает Лекс Львов. «Но зачем они тебе, Ник?» «Правильно», — неожиданно поддерживает меня Палей. «Да мало ли что там с ними могло случиться. А ведь не чужие люди». «В смысле не чужие?» — недоумевает Ильин. Палец очень серьезным видом поясняет. «Так мы ж с ними дрались. Конечно, не чужие». Киваю в подтверждение. «Только вот настрой Палия мне не нравится, потому сразу говорю. Я поеду один. На всякий случай возьму у Хатурова увольнительную на пару дней. Просто предупреждаю, чтобы вы опять бучу не подняли». «Не, камень так не пойдет», — протестует Токсин. «Я тоже хочу увольнительную и гулять». «И я хочу», — поддерживает Ильин. «А если ты меня не возьмешь, вступает Палей, «то я расскажу Хатурову, куда именно ты собрался». «Серж!» «Что, Алекс? Мы, кажется, договорились охранять нашего замечательного командира. А он и так то отечество без нас спасает, то императора, то вообще в бегах, как государственный преступник». «Серж!» «Да я к тому, что для присмотра за Каменским все средства хороши. Я готов побыть ябедой ради его благополучия». «На что только не пойдешь ради друга», — пафосно заявляет этот клоун. «В общем-то, я готов присоединиться к благому делу», — улыбается Львов. «Ничего опасного в прогулке по какому-нибудь лесу, конечно, нет. Разве только спонтанно открывшийся разлом. Но это в лесу маловероятно. Вот там, где живут люди, это да. А если бы пропавшие назаровцы действительно вышли на черных охотников, они бы уже вернулись. С другой стороны, вряд ли они шарятся по лесам, не имея точных координат этих самых охотников. Так что могли просто присоединиться к какой-нибудь группе и работать с ней. Словом, я хочу их найти. И назаровцев, и черных охотников. И почему бы не проверить в деле мою команду? Тренировки — это одно, а во время полевой практики можно проверить не только боевые умения. Потому я развожу руками. «Уломали. Но вот как я вам обеспечу увольнительный, а? Которов мой опекун, а не ваш». Токсин чешет нос и заявляет. «Ну, лично я большой и толстый бизнесмен, обремененный кучей деловых обязанностей. Думаю, Зверевич меня отпустит». «Я попрошу отца отозвать меня на несколько дней по семейным обстоятельствам», — говорит Лекс. «У меня тоже семейные обстоятельства», — радостно кивает Ильин. «А я сбегу так», — сообщает Палей. «Страшно интересно, чем мне это обернется». «Чисткой сортиров в общежитии», — предполагает Лекс. «Фу, это слишком мелко», — вздыхаю. «И вот совершенно никто не поймет, что мы собрались куда-то всей командой, да? Особенно Зверевич. Ладно, я попробую объяснить Хатурову, что мне нужно сопровождение в осмотре моей новой земли». Хатуров, выслушав меня, долго молчит и пристально смотрит. «А ведь ты там уже был. Бывшее поместье Вольских, насколько мне известно», — говорит он наконец. «Был? Огромная территория, Александр Васильевич. Нужно прикинуть, где именно строить дом, потому что я не хочу на старом фундаменте. Нужно составить примерный план застройки. Мне нужен свой полигон, пара мастерских. Да много чего нужно». «Согласен», — тянет Хатуров. «Поэтому мне требуются помощники», — решительно заключаю я и развиваю мысль. «Например, я даже близко не могу прикинуть бюджет, но уверен, что Алексей Львов сможет». «Так-так». «И сразу можно будет обговорить это с Бородиным. Я подумаю взять у него кредит. Как мой однокурсник, Бородин не будет драть с меня огромный процент». «Не будет», — очень серьезно подтверждает Хатуров. «Только вот разве у аукционного дома «Лотос» есть собственный банк?» «Черт». «Ну, наверное, нет. Но Бородин точно знает, в каком банке процент будет меньше», — выкручиваюсь с честными глазами. «Пожалуй», — кивает Хатуров. «Но Пале тебе зачем?» «Да что вы, Александр Васильевич. Кому как не Палию разбираться, что именно должно быть построено в родовом поместье?» «Льву», — предполагает Хатуров. «Две головы лучше одной». «Согласен. Георгий Ильин необходим тебе, видимо, как прекрасный программист, способный подсказать, как лучше провести в твое новое поместье интернет?» «Точно!» — радуюсь я подсказке. «А как учатся все эти столь необходимые тебе помощники?» «Это мой главный козырь. Моя команда — отличники. Впрочем, как почти все курсанты, исключая ленивых мажоров, которых впихнули в императорское тщеславные родители. Кстати, происхождение никаким местом не влияет на обучение курсантов. Будешь плохо учиться — исключат, провинциал ты или князь. А потому некоторые дебилы покидают училище уже после первого курса. Но таких очень мало. Отлично учатся, ваше сиятельство. И тренируются усиленно». «Черт с тобой», — вздыхает Хатуров. «Неужели решил расслабиться с друзьями после всех своих приключений?» «Удачная идея». «Честно сказать, да». 3 дня. Никаких приключений. Максимальная осторожность. Ни капли спиртного». Смотрю на него с недоумением. «Мы действительно не пьем. Пить можно только если ты опять же дебил и не волнуешься о состоянии своих каналов. Не говоря уж о том, что здравый рассудок необходим даже на отдыхе». Которов продолжает перечислять пожелания к моему грядущему отдыху, потом неожиданно обрывается на полусловие и машет рукой. «Ладно, свободен до понедельника. С вашим куратором я договорюсь». Он смотрит на часы. «Прямо сейчас». «Спасибо». «Иди уже». Я не люблю врать. Но если уж приходится, умею. Главное тут — наврать как можно более неправдоподобно, а потом выдать что-нибудь похожее на правду. В последнее, как правило, верят, особенно когда сами подсказали. Час спустя нас пятерых вызывает Зверевич, оглядывает каждого с ног до головы и молча выдает увольнительные на 3 дня, начиная с понедельника. Благодарим стройным хором. «Не стоит!» — тянет наш куратор и извительно добавляет. «Кто я такой, чтобы отказывать спасителю его величества? Обращайтесь, господа, в любой момент. Чуть не забыл. С четверга у каждого двойная норма физнагрузки на неделю и по 2 реферата». «А по какому предмету, Андрей Викторович?» — хмуро спрашивает токсин. «По каждому», — любезно отвечает Зверевич. «Добрый человек». Едем на моей чайке. Шанка я оставляю в апартаментах Лекса Львова. О том, чтобы не брать с собой Крайта, и речи не идет. Поскольку я за рулем, кошак нагло разваливается на коленях токсина, усевшегося рядом со мной, и тут же засыпает. Кстати, хотя химеренги — существа ночные, Крайт, превратившись в кота, ночью предпочитает дрыхнуть. Примерно до обеда. Поскольку выдвигаться мы решили в 9 утра, разбуженный кошак был очень недоволен, но остаться в общежитии отказался. Поисковые артефакты, настроенные на назаровцев, я отдаю Ильину, как самому продвинутому в электронике. Хотя, конечно, электроника тут задействована чисто для комфорта использования. В то же время в поисковиках нет ничего общего с теми, что создавали в моем мире. Потому, когда Анастасия вручила мне готовый заказ, я попросил пояснить, как этим пользоваться. И выяснил, что артефакты, сделанные Великой Княжной, не похожи и на местные аналоги. «Офигеть, какой дизайн!» — восхищается Ильин, разложив их на своем рюкзаке. «Вы гляньте! Я бы и не подумал, что это поисковики!» Токсин тут же разворачивается и лезет смотреть. «А мы вообще-то едем!» — рявкаю. «Сел!» «На!» — Ильин передает ему один из артефактов. Я привык к кристаллам и зеркалам. Поисковик, который сделала Ольга, чтобы найти меня, выглядел как обычный навигатор. Собственно, эти артефакты и работают как навигаторы по принципу отслеживания геолокации. Только роль спутниковой навигации исполняют генетические материалы объекта. В магический кристалл или зеркало частички кожи, волосы, кровь объекта поиска магически же и вплавляются. Здесь их каким-то образом встраивают в электронную схему. И это удобно. Свой эфир использовать уже не нужно, только для зарядки. Смесь магии и технологии. Штуковина, сотворенная ее высочеством, работает по тому же принципу, но на вид напоминает карманные часы. Только вместо циферблата — руны и кнопки. Они прикольно светятся, правда, тускло, чтобы не тратить на это заряд. Причем освещение можно отключить. «И чего?» — интересуется токсин. «Советую. Нажми Райда. Это руна пути, которую Анастасия назначила активатором карты». «Чё?» «Похоже на перевернутую букву «Я».» Смотрю в зеркало заднего вида. Илин уже догадался сам. «Ух!» — выдыхают сначала парни на заднем сидении, а потом токсин. Потому что над часами зависают в воздухе голографические карты величиной с экран планшета. В обычных поисковиках такого нет. А ведь очень удобно. «Кажется, я знаю, кто это делал», — высказывается Илин. «Охренеть, какая работа!» — говорит Палей. «Я точно знаю, чья, а ты вряд ли», — Илин хмыкает. «Великая княжна делала, верно, Никита?» «Егор, тебе нужно работать в следственном отделе», — как-то очень холодно комментирует Львов. «К твоему таланту программиста явно приложен сыскной. Так сказать, второй дар». «Я подумаю об этом», — беззаботно откликается Илин. На картах, выпрыгнувших из часов, пока движется одна точка, указывая нам направление. При приближении к объекту появится вторая и точные координаты. «Камень, а заряда на сколько хватит?» 12 часов. Потом можно зарядить от аккумулятора. При отсутствии собственным эфиром». «А у безопасников всего 5 часов без зарядки», — замечает Илин. «Так, нам надо, видимо, в Тверскую область. Все артефакты указывают туда. Сворачивай сейчас налево, Ник». Интересно, что изготовленные Великой Княжной стелсы, артефакты, защищающие от отслеживания, представляют собой крохотные шарики на цепочках. Мы прицепляем их на одежду. Не тяжелые, но, по утверждению Илина, тоже напичканные электроникой. «Ты нахрена разобрал?» — возмущаюсь я. Илин оправдывается. «Но мы же все равно все рядом. 4 стелсов и так за глаза. А тут такие схемы. Мне интересно, как они работают. Серж, смотри, тут 4 подряд. Вот какой это может быть принцип?» «Ты мне на бумажку напиши расклад», — требует Палей. «Математически я тебе все порасчитаю». Сплошные, короче, гении вокруг. Вот только когда артефакты поиска вырубаются, все разом. Ничья гениальность нам помочь уже не может.